Глава 53. Встреча. Виктория Ветрова. Типы в странных жутковатых балахонах пару секунд настороженно рассматривали нас, а потом один из них расплылся в натянутой улыбке и шагнул навстречу Логану. Вайс-младший собственной персоной. Что же привело юного лорда в наши негостеприимные места? Где твой отец и кто эта девушка? Открыто ухмыляясь, засыпал Логана вопросами подошедшие. «У него проблемы. Мне нужна ваша помощь, чтобы вытащить отца из тюрьмы. А еще убежище для нас», — ответил мой несостоявшийся страж. «И какое мне дело до проблем твоего папаши? Ради чего нам рисковать своими шкурами? За кристаллы с энергией Аливи мы платили более чем щедро. Золотом. Поэтому ничего вам не должны». Раздраженно вмешался в разговор один из тех мужчин, что остались стоять в стороне. Незнакомец даже дернул небритой щекой, как бы оскаливая испорченные желтые зубы. «Согласен с Дэймом. Мы вам ничем не обязаны, чтобы рисковать попасться властям или правоохранителям Айленбурга, вызволяя твоего отца». Более вежливо, но почти дословно повторил отказ балахон номер один. Как про себя назвала я незнакомца, что первым заговорил с Логаном. Я почти ничего не понимала ни в том, кто эти люди, ни в том, о чем они беседуют. А потому молчала и старалась вникнуть в суть сказанного, чтобы потом при возможности пересказать Саю. Сейчас лишь в том, что мой любимый найдет возможность меня найти и вызволить из плена, я не сомневалась. Сайтан ни за что меня не бросит. В этом я была абсолютно уверена. «Так я пришел к вам не с пустыми руками», — самодовольно ответил Логан, дернув меня за руку, чтобы выдвинуть вперед. «Девица не дурна собой. Люблю блондинок, но вряд ли она стоит так уж дорого. Притащить сюда кого-нибудь для собственного развлечения мы можем сами», — скользнув по мне сальным взглядом, заявил переговорщик, залипнув взглядом на уровне моей груди. Даже несмотря на то, что на мне сейчас были надеты закрытая по самое горло рубашка и дорожный костюм с жакетом с плотной ткани, захотелось прикрыться руками, как будто я стояла голой. «Ты не туда смотришь, Раск. Если оторвешь взгляд от ее бюста, обратишь внимание на ауру, то поймешь, что перед тобой Аливи. По признанию преподавателей, это одна из сильнейших одаренных за всю историю переносов», — заявил Логан. «Аливи, говоришь, что же это в корне меняет дело. С прямой подкормкой наши зверушки будут расти значительно быстрее», — отозвался тот, кого Вайс назвал Раском, окинув меня новым взглядом. Липким или оценивающим взор обитателя этих суровых мест так и остался. Но теперь в глазах мужчины появились искры алчности и вожделения. Мерзость. Я все еще не разобралась, о чем говорят эти двое, но раз им так важен был мой дар, то это даже немного успокаивало. По крайней мере, меня не принесут в жертву на каком-нибудь алтаре. Хотя ситуация была такая, что особенно радоваться пока нечему, естественно. «Она действительно Аливи, но я не вижу твоей связи с этой девушкой, Вайс. И где твой кулон стража? Без него эта девица может принести нашему делу больше вреда, чем пользы», — хмуро произнес молчавший до сих пор балахон номер 4. «Ты привел чужую Аливи?» — напрягся Раск. «Не совсем. Ее готовили быть моей, но эта идиотка умудрилась зайти туда, куда не следовало, и испортить все в последний момент», — раздраженно отозвался Логан. «Мой страж Сайтан Лок. Логан похитил меня. Лучше верните меня ему по-хорошему». Я все же решилась вмешаться в этот странный разговор. «Молодой хранитель Теноса? Это плохо. Теперь они смогут нас найти, а если успеют доложить о нашем лагере в столицу, то скоро у наших гор появится вся королевская армия», — произнес один из тех, что стояли в сторонке. «Ты подставил нас, Вайс. Знаешь, что мы делаем с предателями?» — угрожающе произнес Раск, вынимая из-за спины странный, похожий на обоюдоострый, крюк-клинок. Остальные балахоны тоже выставили свое оружие. «Тише, парни, спокойнее», — отозвался блондин, сформировав в руке небольшой фаербол. Видимо, хотел этим убожеством напугать местных уголовников. «Никто вас не предавал. Да, глупый Лок наверняка сорвется искать Викторию, но нам это только на руку. Здесь я легко отниму у него связующий амулет, и Аливи будет полностью под моим контролем. Сами подумайте, на заставе есть только один слабенький портальщик. Возможно, имеется еще пару амулетов, но с такими возможностями целую армию они сюда не приведут. Максимум 2-3 бойца. Нужно просто организовать им теплый прием. Если никто не вернется в Тенос, то и рассказать о вас будет некому», — торопливо добавил Вайс, заискивающе глядя на своих оппонентов. Раск не спешил сразу отвечать, но крюк опустил и переглянулся с остальными. «Ладно, твои доводы звучат разумно. Не вижу смысла и дальше стоять тут. Милая девушка наверняка устала. Пойдемте, угостим вас чем-нибудь сытным». Наконец-то принял решение странный тип, коряво пытаясь изобразить радушного хозяина. А я запаниковала. «Это что получается? Сая тут будет ждать ловушка? Из-за моей глупости и жадности проклятого Логана он может погибнуть? Нет-нет-нет. Я даже успела сделать пару шагов назад, но меня в спину толкнул Вайс. «Иди быстрее, я голоден как хеш. Надеюсь, тут найдется, чем промочить горло. А то на заставе нас кормили какими-то помоями, и действует запрет на спиртное», произнес гаденыш, больно впившись пальцами в мое предплечье.